Глава 61. Посол, такой посол. Иван и знать не знал, что был лишним, пусть даже с точки зрения оскорбленного кота. Иван работал. От пальцев только искры не летели. Взгляд был явно отсутствующим, а сам творец компьютерных миров словно провалился в здоровенный экран почти полностью, разве что тапки еще пребывали в реальности. Они постукивали по полу, периодически отбивая некий ритм. Так легче работалось. Роман сидел неподалеку и делал порученную ему работу, время от времени отрываясь от экрана и косясь на руководителя. «Спец, весь в программе. На реальность ноль внимания, фунт презрения», — флегматично думал он. Правда, реальность с таким раскладом была категорически не согласна. «Реальность она такая». Впрочем, сначала она наведалась к Соколовскому. Шушана сообщила ему, что у входа в гостиницу столпилось неслабое такое собрание воронов в людском виде, и все они жаждут лицезреть хозяина дома. «Говорят, что они посольство». «Шушаночка, если можно, откройте переговорную на первом этаже. Туда посольство и проводим», — скомандовал парадом Соколовский, полюбовавшись через камеру у входа на прибывших. Посольство, запущенное внутрь гостиницы, ожидало хозяина дома в богато обставленной переговорной. Вороны старались выглядеть как можно более солидно, а молодохий представительный тип, выбранный родом в качестве жениха, то выпячивал грудь, демонстрируя удаль вороновью, то косился на отца. «Детский сад и стайка пташек», — подумал Соколовский, входя в переговорную. «Добрый день!» — заторопились приветствовать его вороны. «Рады вас видеть!» «И вам добрый день, коли не шутите!» — ответствовал Соколовский. «С чем прилетели?» «У вас товар, у нас купец!» — начал традиционную формулу старший из переговорщиков. «Секунду! Что? И вы туда же?» — возмутился Соколовский, стремительно сообразив, к чему это может быть сказано. «Что значит «и мы»?» — удивился глава посольства. — То и значит. «Надоели мне уже такие прилеты! Достали!» — капризно заявил Филипп Иванович. — Во-первых, никакого товара у меня нет. Товар — это если что-то хотят продать, а я ничем не торгую. Но, во-вторых, мне ваши обычаи попросту не интересны. Но иногда так делали. Проданную можно же выкупить замуж. Сумел наконец-то вклиниться ворон. «Вот именно, что иногда. А мне-то зачем? У вороницы ценный дар. Чего ради я его должен терять?» Небрежно пожал плечами сокол, получающий от процесса переговоров настоящее удовольствие. Еще бы, он-то знал, что в любом случае это будет игра по его правилам. «Так мы ж не просто так, мы же с выкупом. Я же сказал, что ничего не продаю». «Но неужели же вы не проникнетесь страданиями моего сына, который жаждет жениться на Карине? Он влюблен. Вы же сами знаете, что это такое. Представьте себе, каково ему». Если сокол и задавался вопросом, что именно хотят выиграть посетители, устраивая такие сложности со сватовством, но теперь он получил ответ. «Вот хитрецы. Это они на мою романтическую мозоль решили наступить», — сообразил сокол, едва сдерживаясь, чтобы вслух не высказать все, что думает. «Ну да, ну да. Влюблен этот надутый индюк. Да он вороницу и не видел никогда, а туда же. Типа ты ж должен понять, каково это оказаться в разлуке с любимой. Я-то понимаю. А вот вы зря решили на этом сыграть. Никакой пощады теперь не ждите. Ладно бы просто прилетели с просьбой выкупа, я бы отказал и все. Но раз вы так, значит и я сдерживаться не стану». Нарастающее гусиное гоготание заставило Романа оторваться от экрана ноутбука и потихоньку выйти из комнаты. «Не понял, а чего это у Ивана звукоизоляции нет?» Мимолетно удивился он, а потом понял, чего. Шушана была занята, вот и запамятовала, даже внимания на него не обратила, пробегая мимо открытой двери. Зато вот начальство очень даже его удивило. Соколовский увидел Врана и поманил его. «Если не очень занят, пошли, поможешь Крамишу». «А что случилось-то?» — заинтересовался Вран. «Ну как что, посольство прибыло. Ты же слышал?» — непонятно пояснил Сокол. «Посольство, говорю, прибыло. Вран, сфокусируйся. Вороны Карину хотят заполучить. Ее семейство, что ли?» «Ее семейство занимается расфасовкой снежинок по узорам», — хмыкнул Сокол. «Ее родичи по матери чистят гусятник, а вот эти — они вороны левые, клювы на первый дар подраззинувшие. Они бы, конечно, ее свистнули, но она же никуда не выходит, штурмовать они разумно не решились. Вот и прибыли на переговоры, типа сватать». «А, я понял. А чем помогать надо?» «Как чем?» «Будешь изображать претендента на лапу и сердце. Да чего ты отпрыгиваешь с таким ужасом на личности? Словно я тебя всерьез оженить собираюсь». «Я ж сказал изображать, а не становиться женихом», — рассмеялся Соколовский, разом приходя в расчудесное настроение. Очень уж ему выражение лица Врана понравилось. «Да почему я-то? А кто? Мне, что ли?» — фыркнул вредный Сокол. «Да не парься ты так. Кроме тебя в кастинге участвуют и Крамиш, и Кирин. А еще мы предъявим тех облезлых пташек, которые гусиный навоз чистят». «Типа они выбыли из соревнований?» Начал догадываться Вран. «Точно. Испытанное средство. Кстати, берешь и задаешь такую планку, до которой ни один претендент не допрыгнет. А чтобы вокруг каждый встречный поперечный не подпрыгивал и жить не мешал, показательно наказываешь тех, кто не смог. Ибо нефиг отнимать время у занятых людей. Короче, иди в третью дверь слева, там Крамиш страдает в костюме. А мне что делать?» «Можешь помочь ему страдать», — рассмеялся Соколовский. «Главное, в глаза ему не смотри, а то он сильно не в духе». Вран сразу понял, что размер бедствия Сокол явно преуменьшил. От Крамиша только что искренне летели. Кирин тоже находился в той же комнате, причем старательно держался подальше от разъяренного Бескрайного. И да, в глаза ему принципиально не смотрел. «Да какого крапчатого ворона! Крексрррр на всю эту затею!» Ругался Крамиш, одергивая изумительно пошитый пиджак и сверкая глазами. «Карина это еще!» «Таня расстроится, если Каринку сопрут!» Негромко напомнил Вран, переодеваясь в костюм, который был приготовлен для него. «А если еще и на сестру кто-то нападет?» «Прибью всех!» — рявкнул Крамиш. «А ты чего в стену вжался?» — докопался он до Кирина. «Стараюсь тебе под горячую лапу не попасть», — миролюбиво признался тот. «От тебя же только огненные перья не летят». «Да они сейчас от этого посольства полетят! Крексер на них всех!» «Володя?» — Татьяна заглянула в комнату и разулыбалась. «Какой ты красивый! Просто залюбоваться можно!» Крамиши как выключили. Вот взял кто-то и перевел тумблер с «Порву всех» на «А мир-то ничего такой!» Вран упорно смотрел в потолок, Кирин в пол, и оба тратили все свои силы на то, чтобы делать вид, что ничего не видели и не слышали. Оба понимали, демонстрировать, что они что-то вообще заметили, ни в коем случае нельзя. Бескрайнов потом с перьями склюет. «Я ж чего пришла?» Таня деловито поправила галстук Врану, стряхнула невидимую пылинку с лацкана черного пиджака Крамиша, улыбнулась Кирину и продолжила. «Мне когда с Шайра приводить? Соколовский велел уточнить у вас, когда вы будете готовы?» «А он там оклемался? Нам перепуганный змей ни к чему», — съязвил злопамятный Крамиш. «Да, конечно, сидит с книгами». Таня старательно не вдавалась в подробности. «Тогда минут через 10», — решил Крамиш. «Только пусть его Шушана сначала незаметно запустит к Соколу. Я не возьмусь объяснять змею, что именно ему надо делать». Таня заторопилась к себе, а зайдя в комнату, где теперь стояли книжные шкафы прежней хозяйки квартиры, умилилась. Сшайр сидел на полу и просто смотрел на тома так, будто увидел великое, ни с чем не сравнимое богатство. Он не делал попыток взять что-то из этого богатства, просто восхищенно их разглядывал. Сходу вспомнилась однокурсница, которая с облегчением заявила, что наконец-то отнесла все книги своей бабки на помойку. «Да кому они нужны? Только место занимают и пыль собирают». Конечно, Таня понимала, что в маленькой квартире трудно разместить старые книги, но то-то и оно, что однокурсница на всю группу хвасталась, что бабка оставила ей здоровенную крутую трешку в сталинке с кладовками и огромным балконом. «Конечно, как же там отыскать место, хотя бы для одного книжного шкафа?» — подумалась Татьяне при взгляде на Сшайра. «Хорошо бы ему не проговориться». Проклянет весь людской род, а ведь он буквально благоговеет перед книгами. Ей не хотелось отрывать Полоза от созерцания книг, но пришлось. Время поджимало. Змеевич, разумеется, давно услышал ее шаги, просто не было сил отвести взгляд от драгоценностей, которые так просто, без запоров и сторожей, лежали в этом доме. Он бы выстроил непроходимый лабиринт, хранил каждую книгу в золотом ларце. «Сшайр, извини, что отрываю, но тебя Соколовский зовет. К нам прибыло вороновое посольство, чтобы свататься к Карине, и Филипп Иванович хочет тебя видеть». «Да, я иду». Полоз бросил прощальный взгляд на книжные шкафы, но тут же изумленно уставился на Таню, боясь, что не так ее расслышал. «Не расстраивайся. Как только закончишь работу, сможешь сюда вернуться и выбрать, что почитать». «Правда?» Он с такой надеждой смотрел на Татьяну, что той даже как-то неловко стало. «Ну, конечно, правда», — заверила змея хозяйка книжного клада. Так что к Соколовскому прибыл сияющий Сшайр, который выслушал задание и... «Да ты никак улыбаешься», — хмыкнул Сокол. «Это легкая работа», — поспешил оправдаться за свою легкомысленность Змеевич. «Да ладно тебе!» «Небось, на книги насмотрелся и воспрял?» «Да, и мне обещали, что я смогу сам выбрать». «Татьяна добрая душа», — хмыкнул Филипп. «А вот я против. Как ты посмел пытаться подчинить себе человека в моем доме?» Сшайр ощутил, как горло туже охватывает ошейник, среагировавший на недовольство хозяина. «Простите, я не сдержался». Сшайр понял, что недопустимо расслабился, увидев хорошие отношения Татьяны, а теперь ему стало так жаль терять то, что уже есть. Коварный Соколовский, задавший вопрос тогда, когда змей его не ожидал, поднял брови и нахмурился. «Ты уже понял, что тут можно жить по-разному. Можно, как последний червяк в навозе копаться, а можно так, как сегодня за завтраком, да и после него». «Да, я понял». Контраст был очень уж наглядным, так что Сшайр склонился перед Соколом без приказа последнего. «Я виноват и прошу прощения. Больше подобное не повторится». «Ну, посмотрим». Холодно протянул Соколовский, который изумительно умел играть на нервах. Родословно и обязывала, что поделать. «А можно спросить?» Решился Сшайр. «Тот человек... Он тоже родом из исконных земель, или у него какой-то дар?» «Спросить можно, ответ получить нельзя», — усмехнулся Соколовский, который уже понял, что Иван не среагировал на внушение Сшайра по элементарной причине. Он явно думал о работе, о программе, так что, по выражению Врана, входные шлюзы были заняты. Мозг попросту не воспринял лишнюю информацию. Осмотрев понурившегося Сшайра, Филипп решил, что в притворении в жизнь метода кнута и пряника кнутом он уже достаточно помахал. Можно и подсластить жизнь змею. Все-таки от него потребуется творческий подход. «Ладно, сделаешь все как надо, проконтролируешь своих подчиненных, и я не буду возражать, если Таня тебе разрешает пройти к книгам. Но я жду от тебя отменных результатов. Тратить время на постоянный разгон желающих заполучить Карину у меня нет никакого резона». Сшайр еще как это понимал. Сегодня за столом он краем глаза наблюдал за Вороницей с таким драгоценным даром и решил, что она очень юная, очень доверчивая и уязвимая. Все эти качества с точки зрения хладнокровного Сшайра скорее были недопустимым недостатком. Такой детеныш долго не проживет, но ее дар все менял. Ценность, заключенная в столь хрупком сосуде, нуждается в охране. Формула в духе змеев, хранителей драгоценностей, логично легла на план Соколовского. Правда, Сшайр попросту заморочил бы всех, кто близко подползает за сокровищем. Но это ж вороны. Их много, они умеют летать, коварны. Да и вообще план хозяина был любопытен. А если прибавить к этому то, что его, кажется, простили за проступок, а еще разрешили получить награду, доступ к сияющим прозрачными дверцами вместилищем сокровищ, то энтузиазм Змеевича, приступившего к выполнению задания, становился вполне оправдан. «Никогда не думал, что окажусь в такой роли до того, как у меня дочки заневестятся», — ухмылялся Соколовский, вальяжно откинувшись на спинку кресла. «А тем интереснее. Есть на ком попрактиковаться. Ишь ты, они решили сыграть в наивных пташек. У нас товар у них купец. Да у нас тут купцов уже налетело, как ворон непуганых». В кабинет постучали и вошел Уртян. «Ну, ты справился или получилось, как с гусями?» — уточнил Соколовский. «Обижаете, конечно, справился. Тогда зови женишков». Уртян открыл дверь и запустил троих женишков, причем двое были настроены крайне хмуро, а один явно нервничал. «Крамиша сделай чуть покрупнее», — велел Соколовский. «Да, так сойдет. Не надо перебора». «Вран, почему у тебя такой вид, словно тебе не жениться охота, а прибить того, кто это придумал, то есть меня?» «Нормальный у меня вид», — буркнул Вран. «Я не понимаю, почему надо было так внешность менять». «Потому что ты у нас сейчас падешь жертвой неудачной попытки. Те двое, которые грязь гребут в гусятнике, типа были первой партией женишков, а вы трое — второй, которая уже предупреждена о наказании за неудачные попытки». «Не перебор?» — уточнил Кирин, тоже не похожий на себя. «Нет, в самый раз. Иначе у нас тут прохода не будет от желающих попытать судьбу. Сам понимаешь». «Да, вы правы». Ветролов прекрасно понимал, что ценность Карины будет заставлять кандидатов даже самых захудалых родов снова и снова пытаться ее высватать. А условия Сокола вполне вписываются в традиции вороновых родов. Только реальность и неотвратимость наказания за неудачу может отпугнуть охотников за Кариной. «Но ведь как обставили, типа не рабыню покупают, которую продавать не хотят, а за невесту выкуп дают», — с досадой подумал Кирин. «Хитрохвостые».